Чуть позже из ближнего леса появилась косуля и подошла понюхать этот бесформенный предмет, пахнущий человеком. Ей был знаком этот терпкий дух, что исходит от двуногих в минуты опасности. Косуля долго обнюхивала стиснутые пальцы отца Андрея. Вдруг она вскинула голову, прислушалась и проворно бросилась к лесу, где замерла под пологом деревьев. Автомобиль, спугнувший ее, резко остановился на обочине дороги под насыпью. Из него вышли двое, вскарабкались по откосу и склонились над телом, потом вернулись к машине, о чем-то оживленно переговариваясь. Когда же косуля увидела стремительно приближающиеся пятна света от мигалки на автомобиле жандармерии, она стрелой умчалась вглубь темного молчаливого леса. Глава 4. Евангелие от Марка и Иоанна. Досадливо скривившись, он подвинул повыше съехавшую подушку. Сам пожелал придать этой трапезе некоторую торжественность. Только богачи могли завести привычку есть, как римляне, полулежа на диване, а бедные евреи едят, где придется, сидя прямо на земле. Влиятельный хозяин дома позаботился обо всем как нельзя лучше, но 12, возлежа в этой зале вокруг столов, поставленных покоем, чувствовали себя немного неловко. В этот вечер четверга 6 апреля 30 года сын Иосифа, которого вся Палестина знала как Иисуса из Назарета, готовился принять свою последнюю трапезу в окружении 12 апостолов. Оттеснив других учеников, они образовали вокруг него что-то вроде доверенной охраны, группы избранных, куда вошли только они, 12, число в высшей степени символическое, напоминающее о 12 коленах Израиля. Когда они возьмут штурмом храм, главный, единственный, а этот час близок, народ поймет. Тогда они, 12, будут править Израилем во имя Господа, давшего Иакову 12 сыновей. На сей счет между ними было полное согласие. Вот только одесную от Иисуса, когда он воцарится, будет лишь одно место. И они уже теперь яростно соперничали, торопясь узнать, кто станет первым среди них 12. Уже скоро, после бунта, который они разожгут, пользуясь пасхальной суматохой, через 2 дня. Покинув родную Галилею, чтобы отправиться в столицу, они тогда же договорились с человеком, который оказывал им гостеприимство этим вечером, владельцем прекрасного дома в западном квартале Иерусалима. Между собой они так и называли его «домохозяин». Это был высокообразованный, богатый иудей, между тем, как знание 12 ограничивались умением обращаться с рыболовной снастью. Пока слуги разносили кушанье, домохозяин помалкивал. Однако же Иисус подвергается чудовищной опасности в окружении этой дюжины фанатиков. Совершенно очевидно, что этот дурацкий захват храма закончится провалом. Нужно оградить его от участия в их честолюбивых и безумных планах, даже если ради этого придется временно стать сообщником Петра. С Иисусом домохозяин встретился 2 года назад на берегу Иордана. В прошлом Ессей, он тогда стал Назареем. Эта иудейская секта провозглашала свою приверженность учению Иоанна Крестителя. Иисус и сам был одним из них, только никогда о том не распространялся. Между ними быстро установилось согласие, основанное на понимании и обоюдном уважении. Домохозяин утверждал, что лишь ему дано постигнуть, кем на самом деле является Иисус. Не Богом, как поговаривали в народе после одного потрясшего всех исцеления, не Мессией, каким хотел бы видеть его Петр, и не новым царем Давидом, как об этом мечтали зелоты. Он был иным. 12, чьи умы были помрачены бреднями о власти и могуществе, и помыслить не могли, кем был Иисус на самом деле. Себя домохозяин считал гораздо выше их, и всякому, кто хотел его слушать, говорил, что в глазах учителя именно он возлюбленный ученик, что Иисус за последние месяцы все с большим трудом терпит эту банду невежественных галилеян, у которых аж руки чешутся дорваться до власти. 12 пребывали в бешенстве, видя, что рядом с ними появился еще один, и он добился дружбы Назарея, чего никому из них до сих пор не удалось. Враг, провозгласивший себя возлюбленным учеником, проник в самое сердце их группы. Да он сиднем сидел в своей Иудее, когда они неотступно следовали за учителем в его галилейских странствиях, И он говорит, что понимает Иисуса лучше их. Самозванец.